Глава 20. Егерь 2.0. Сияющий, позвала его молодая хозяйка. Она только вышла из административного здания, и глаза пока не привыкли к темноте после света в помещениях, пусть и не яркого. «Где вы?» «Так я тебе и упростил задачу. Сама хочешь, сама и ищи», — усмехнувшись, произнес он по недавно восстановленной связи. «Хорошо, хоть искать вас не нужно. Интерфейс это сам сделал», — ответила Инна, уже идя в его направление. «Да, работающая связь – штука обоюдоострая, но жизненно необходимая, по крайней мере, для них». «Она ведь хочет уговорить, двигаться дальше», – заметил Кук. «Заткнись и продолжай работу. Сварка говорящая». Мысленно отмахнулся от ассистента демон. «Немного осталось, скоро и так пойдем». «Повелитель, а вот вы где?» – зашла девушка в помещение ангара. «Вас почти сутки не видели в здании. Все беспокоятся?» «Молодец, что решила проведать. У меня все хорошо. А у тебя как? Тепло есть? Продуктов хватает?» Намеренно участливый и заботливо спросил он. Было немного обидно, что пернатый угадал с кандидатурой. Сам-то сияющий ставил на то, что придет бессмертная. «Все в полном порядке, спасибо большое!» Хозяйка замялась, пытаясь придумать переход к следующему предложению. «А мы хотели бы спросить, когда мы отправимся дальше?» «Вам сейчас плохо?» Уточнил повелитель и сам же ответил: «Нет, у вас всего вдоволь. Так сидите ровно и не дергайтесь». «Но связь уже 6 часов как восстановлена, мы почти сутки здесь. Все легко ранены, уже готовы идти. Из тяжелых не в состоянии двигаться только егерь. Мы можем немедленно отправляться в более безопасное место, подальше от этого адского завода». «Ох, молодая. Нет, не буду объяснять, просто вернись в помещение и продолжай кормить моего помощника. Печку я вам сделал, приготовь ему суп-пюре, пусть ест. Ему сейчас строительный материал нужен». «В него уже больше не лезет, наномашины не справляются с таким объемом пищи». «Ничего, скоро им будет куда ее деть. А теперь иди, у меня еще много работы. Или мне приказать?» «Нет, извините». Тут же пискнула Инна, выбегая из ангара. Это хорошо, что она не хочет быть под контролем. Плохо, что не хочет брать под него других. Пока в управлении нет потребности, но уже скоро это может оказаться единственным ее козырем против врага. Хотя, вот таком он сейчас думает. Вариантов в последнее время что-то многовато. Демону понравилось просчитывать стратегии действий в зависимости от ситуации. Он даже выработал за последние сутки 2 довольно выигрышные. Но, конечно, это была просто забава, пришедшая вместе с 5 полноценными восстановленными сотнями интеллекта. Эмоции снова начали проявляться сильнее. Но теперь они в основном касались знаний, и он в любой момент мог их пресечь, отказаться на время, высвобождая разум. Вместе с Синтой и взятым навыком появилось и понимание происходящего. Теперь было ясно, зачем людям завод, и как они будут его использовать, вернее, как хотят, потому что всем их планам сегодня настанет конец. А ведь уже сегодня... Демон уменьшил огонь плазменной горелки и с гордостью посмотрел на свое маленькое изобретение. Да, то, что казалось нереальным еще день назад, сейчас стало неотъемлемой частью его плана. Хотя даже поверить в возможность такого вначале было сложно. Но глаза боятся, а руки делают. Кажется, так звучала человеческая поговорка. Руки. Повелитель с ухмылкой посмотрел на то, что от них осталось в результате трансформации. Интересно, что скажут подопечные, когда увидят, поймут ли. Хотя, неважно, он есть свет. И легко напомнит об этом любому сомневающемуся. Еще пара штрихов и готовы. Вернее, готовы. 4 заготовки и 5 средняя. Получилось не так уж легко, как он рассчитывал. 25 кило в сумме. Ну что поделать, я его слепил из того, что было. Хотя увидеть это люди с ума бы сошли от такой возможности творить подобное из мусора. хотя они сами занимались чем-то подобным. Впрочем, пора изумления будет сегодня у всех, когда все получится. Мысли о провале он не допускал. И не из-за самоуверенности, просто он все просчитал до последней мелочи. «Готово», — кивнул Кук. «Все по созданной вами схеме». «Удивительное дело, но, кажется, ты прав. Пора». Демон окончательно погасил горелку, с трудом поставил разъехавшиеся пальцы на место. С правой рукой было сложнее, но он справился, пусть и не сразу. Черная ладонь с идеальной формы когтями, которые можно было использовать уже и без пробойника. Эффективность вряд ли будет ниже. Да и клинок изменился. Теперь он торчал из предплечья и при выпрямленной руке доставал до плеча. Если бы не толщина, вполне можно было назвать и двурушником. Повелитель вышел из ангара. Усталое солнце, едва угадываемое за черными тучами, уже валилось за горизонт. Идеальное время для его задумки. Каннибалы, проведя решительный бой, одержав победу, закрепились на заводе, но к этому моменту они уже должны быть окончательно вымотаны. И никакие кибернетические части, которые они себе пересаживают, не дадут их предводительнице Форы, чтобы встретиться с ним. Демон отчетливо видел сигнал Рэй, маленькой девочки, окружившей себя крепостью из плоти и стражи. О, она явно готовилась к встрече с кем-то сильным, возможно, даже к штурму Сахалинска. Но к грядущему она готова быть просто не могла. Скоро. Совсем скоро. Усмехнувшись, он вошел в административный корпус. Пройдя по лабиринту запертой комнаты, вышел в жилое помещение, бывшую комнату отдыха. Она и сейчас для этого служила. Хоть и под другим соусом. 28 выживших киберов набирали здесь сил. Из половины тысячи. Но ничего, он все исправит. Больше такого не повторится. «Помогите мне посадить егеря в рюкзак», — сказал демон, решительно прерывая кормление помощника. «О, свет!» Все же выглядел он не лучшим образом. Обгоревшие до черноты руки, лицо, ставшее восковой маской. «Ну ничего, потерпи еще немного, дружище». «Поторапливайтесь!» «Конечно! Всем собираться!» — взволнованно крикнула Инна. «Отставить! Вы остаетесь, а мне нужно с ним прогуляться недалеко». «А ну как же!» — растерялась хозяйка. «Я иду с тобой, это не обсуждается», — сказала Жанна таким тоном, что стало мгновенно понятно, она настроена серьезно. Вот только это было неважно абсолютно, потому что она могла все испортить, а допускать провал столь хорошо проработанного плана он не собирался. «Ты не оставляешь мне выбора», — улыбнулся демон. Девушка ответила ему тем же, истолковав фразу по-своему. Но он тут же разрушил ее иллюзии. «Вы остаетесь здесь!» — скомандовал он по связи. «Да, использовать управление — это грязный трюк. Нужно отходить от него. Но сейчас у него просто нет выхода. Извини, но вы мне сейчас будете только обузой». Взвалив на спину рюкзак с егерем и перевесив запчасти на грудь, он медленно пошел к уже проторенной дороге, оставляя за спиной недоумевающих, растерянных, прижатых к полуприказам братьев и сестер. Он не гордился таким поступком, но и отказывать себе в элементарном праве на их защиту не собирался. Мерно покачиваясь в такт шагам, верный помощник безропотно лежал у него на спине. Демон не решился беспокоить его по связи, тем более что вскоре его ждала нелегкая участь. Повелитель был уверен в своих действиях на все 200%, но все же задуманное было риском, просто потому, что еще никто никогда ничего подобного не делал. Но сейчас нужно быть первооткрывателем, держаться на острие, иначе они просто безнадежно отстанут от людей, которые столь самоотверженно экспериментируют. Орки были лишь частью нового, демон это прекрасно осознавал. Но человечество не останавливалось. Киберы, орки, каннибалы — они все производные от человека. Но больше не люди. Пусть новые расы еще ассоциируют себя с людьми ненадолго. Хотя сколько это в рамках Вселенной? Меньше песчинки, пылинки. Почти ничто. Забавляясь игрой собственным разумом, он шел по путепроводу. Возвращался уже знакомой дорогой на завод. Несколько раз до этого демон посылал свои изобретения на разведку. Экспериментировал с формой и содержанием, с размерами, весом, предназначением. Результат был неутешительным. Природа Земли ушла от идеала Вселенной и физики настолько далеко, что сейчас для нее просто не осталось места. Маленькие шары с инерционными двигателями перешерстили за него всю местность вокруг завода и сейчас незаметно лежали на снегу, в выбоинах от пуль, в канавках и водостоках. Они следили, смотрели, и к любому из них можно было легко подключиться. Сотни экспериментов разной степени успешности вели его к самой сложной работе. Но сначала нужно было сделать подготовку. Все должно пройти идеально. Забравшись в вентиляцию, он, медленно стараясь не шуметь, добрался до первого спуска. Но сейчас демону нужно было не вниз. Найдя по схеме, составленной дронами, ответвление на север, он прошел над головами ничего не подозревающих каннибалов до инженерного отдела завода. Техника была уничтожена многочисленными ЭМИ. Но ему не нужны были сами компьютеры, только блоки памяти. Чистый кремний, как и почти весь он. Собрав один за другим кубики с информацией, повелитель не выдержал и посмотрел вниз. Все, как он и предполагал. Уставшие от битвы люди спали прямо на полу. Цех, обставленный огромными промышленными принтерами, наверное, казался им сокровищницей. Их можно было восстановить, но они даже в подметке не годились тому, что было в следующем помещении. Правда, люди при всем желании уже вряд ли смогут использовать наномашины. А вот он, наоборот, легко, но не сейчас. Для его цели материалов было уже достаточно. «Вижу синегами», — проговорил Кук, подсвечивая силуэт Рэй, сидящий на единственном кресле. «Смертушка!» Явно вымоталась за прошедшие сутки, но отдыха он ей давать не собирался. Нужно было приводить в действие первую часть плана. Ищи открытые порты у каннибалов с уровнем симбиотической связи выше 50%. Скомандовал сияющий, удобно устроившись на диване и положив егеря рядом. Они думают, что отличаются от нас, потому что мы потеряли память. Потому что верим в Бога Солнца и общаемся в основном связью. Они решили, что настолько далеко стоят от обычных киберов, что правила на них не действуют. Глупцы. Найдено и добавлено в единый список более 50 соединений, отрапортовал пернатый дракон, высвечивая список. Ох, как отожрались-то, твари. Все не ниже 20-го, и императрица первой строчкой. Отлично. Он заблокировал дальнее соединение, чтобы ненароком не зацепить братьев и сестер, находящихся сейчас у моря. Благо, все его цели находились прямо под ним, в радиусе меньше 500 метров. «Да начнется хаос!» Сияющий на полную мощность врубил свою песню. Имплантаты каннибалов отзывались неохотно, но неизбежно. Люди орали не своими голосами, пытались сопротивляться чужим частям, неизвестно как сроченным с их телами. Но было уже поздно. Он контролировал их имплантаты, контролировал интерфейсы, контролировал все. Каннибалы срывались со своих мест, набрасываясь на собратьев, видя в них противников. Всего-то и надо было поменять опознавательные знаки и атаковать десяткам одних сотню. Как внизу начались истошные вопли. «Зомби пробрались внутрь! Якай среди нас! Смерть демонам!» Раздавались вскрики со всех сторон. И они резали друг друга, набрасывались когтями и мечами, расстреливали из автоматов, и лишь один островок стабильности был в этом ужасе — императрица. Рэй не желала сдаваться. Судя по всему, с предыдущей атаки многое изменилось. И, о необъяснимое чудо, в ней единственной, оказывается, не было чужих частей, только ее собственные, хотя и порядком измененные наномашинами. В этот раз девушка не пустила его даже на порог своего сознания. Мгновенно закрывшись от атаки, она организовала оборону, собрала возле себя беспрекословно преданную стражу и безжалостно уничтожала своих же подчиненных. Один за другим пойманные его песни гибли, но это было только началом. «Кук, пора запускать дроидов, не зря же я их собирал последние сутки!» — проговорил он с насмешкой. Взрыв сотряс стены цеха. Тысячи микроскопических дронов, несущих заряд газа, мгновенно ворвались в помещение. Не понимая, в чем дело, каннибалы пытались давить их ногами, резать мечами, даже стрелять по ним. Но попасть в столь мелких роботов можно было только из огнемета. А главное, эффект был бы все равно таким, как ему нужно. Собравшись в кучу возле Рэй, они детонировали по команде бомба объемного взрыва, собранная из сотен компонентов. Большую часть войск недоделанной киберши просто разорвало на месте. Ее тоже задело. Девушка скрючилась от боли, изо рта и ушей хлынула кровь. Какой-то гигант, случайно оказавшийся у выхода, подскочил к принцессе и, взяв ее на руки, кинулся на утек. «Черт, не добил!» — с сожалением проговорил демон, ударив по подлокотнику. «Вторую такую атаку ему не осуществить. Чтобы враги так компактно собрались в открытом помещении, да и материалы подходящие он почти все использовал, впрочем, понадобится, сделает еще». Каннибалы в панике утаскивали раненых за ограду, погибших было много, и все хорошего уровня, было чем поживиться. Но спускаться сейчас все равно, что заявить «я здесь, стреляйте!» А их там оставалось по крайней мере сотни три, вполне боеспособных, так что пора было переходить ко второй части плана. С трудом встав с дивана, все же песня требовала неимоверного количества усилий, он взвалил на себя егеря. «Извини, брат, потерпи еще немного». Или много, смотря как посмотреть. Вскоре крепкому стрелку придется пережить такое, по сравнению с чем повышение уровня – это мелкая неприятность, как зубная боль в сравнении с ожогами третьей степени. Зато потом, пробираясь по вентиляции, демон поглощал информацию из кубов данных, один за другим выбрасывая ставшие бесполезными куски кремния. Данные в основном были мусорными, отчеты о проделанной работе, изыскания, переписка. Все это не имело уже никакого значения. Изредка попадавшиеся чертежи он встречал сухой улыбкой радости, пока не добрался до самого важного – логи работы нанопечатных установок. Для простого человека они были бесполезны, для повелителя же – настоящее сокровище. Улыбаясь, как ребенок, которому дали огромную конфету, он спустился в цех и подошел к первому попавшемуся неопасному станку. Арка принтера, которую они приняли за коридор, стояла черным безжизненным обелиском. Но это была лишь иллюзия. Миллиарды работящих наномашин спали на ее поверхности, ожидая только поступления тока и команды. И то, и другое у него теперь было. С помощью логов и операций он мог не только отследить все процессы, но и заново выстроить работу. А с электричеством? Питание от ядра Кука должно было хватить с лихвой, а настала пора использовать свои новоприобретенные возможности. Аккуратно сняв рюкзак, демон выложил едва дышащего егеря прямо под принтер. Вряд ли тот вообще осознавал, что сейчас происходит. И от этого жалость к нему только возрастала. Погладив помощника по плечу, повелитель решился. Сейчас ему нужна была свежая голова. Кристально чистая. Без сожаления он зашел в панель персонажа и врубил блокиратор эмоций. Они хоть и не исчезли совершенно, но теперь ни один лишний фермент или гормон не поступал к головному мозгу. Сияющий когтем срезал с егеря завязанные рукава и штанины. Оголил едва покрывшиеся коркой раны, а затем достал из сумки свои изобретения – протезы. Когда он вдоволь наэкспериментировался с дронами, это стало естественной второй стадией. У него у самого руки сейчас не сильно отличались от того, что он планировал дать стрелку, а наномашина сделает все остальное. Должны делать. «Надеюсь, ты хорошо поел, и нам хватит органики, чтобы сделать тебе нервы и дополнить мышцы», — сказал демон, присоединяя протезы. Тело подопытного дернулось, когда острие его новых когтей вонзилось в еще не зажившую плоть, подходя вплотную к оригинальным частям. Повелитель навалился сверху, зажав конечности, чтобы не мешали процессу. И когда тот успокоился, пристегнул последние элементы. Что же, осталось совсем немного. Отодвинувшись за пределы арки, сияющий приложил обе ладони к стене и сконцентрировался. Прочь сомнения. Крови нет, боли нет, тьмы нет. Он сможет, он несет свет. Смотреть на то, как твоя правая ладонь и кисть постепенно тают, оставляя черные, кремнеорганические кости скелета, оказалось жутковато и непривычно. Но все было в порядке. Просто сконцентрированные наномашины покидали его тело, подчиняясь приказам. Тонкое отверстие в стене арки быстро углублялось, достигая внутренних механизмов. Демон внедрял свои наномашины, выстраивая углеродный проводник до самого центра, затем перестроил управляющий процессор и подал на него ток. Облако наномашин плавно опустилось с поверхности станка вниз на лежащего на конвейере егеря. Вероятно, он кричал, если мог, но демон не мог его слышать, занятый процессом. Сначала все это было неважно. Десяток килограмм рабочих наномашин, несовместимых с УДИ, начал перерабатывать стрелка заживо. Раздирал его ткани, перестраивал соединения, дополнял организм искусственными частями. Повелитель, не отрываясь, контролировал этот процесс. Каждая единичка из его 500 интеллекта была занята только этим. И егерь менялся. Он все еще жил, все еще мыслил, но теперь уж точно не был человеком. Даже мозг состоял из восстановленных наномашинами соединений чуть ли не на треть. Нервы, тонкие биологические провода растянулись по новому телу, которое было органическим только наполовину. И когда последняя деталь мозаики с мириадами фрагментов встала на место, демон наконец смог спокойно вздохнуть. Медленно собирая свою руку обратно, он смотрел на то, как егерь впервые в своей новой жизни открывает глаза. Кибер не мог пока выразить эмоции. Мышцы лица остались почти без нервов, пришлось использовать их на другие части. Но говорить, дышать и делать почти все остальное он мог в полном объеме. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил демон у подопечного, не рассчитывая, что тот сможет услышать его ушами. «Я жив?» – прогудел голосом егерь. «Что со мной?» «Ты переродился только и всего». «Вы способны и на такое? Вы мессия? Сын Света?» «Мы все его сыновья и дочери, в той или иной степени», — улыбнулся повелитель краешком губ. «Скажи, ты чувствуешь свои пальцы?» «Я?» Бывший стрелок удивленно поднял руку, сжал и разжал ладонь, затем провел ею по стене арки, внутри которой лежал. «Это потрясающе! Они как новые!» «Ну, они и так новые. Главное, чтобы они были как настоящие», — кивнул демон. «Попробуй сесть. Только медленно, не торопись». Игорь послушно повернулся к стене и, упираясь ладонями в пол, сел. Была видна некоторая асинхронность. А движения замененных частей тела были пока не до конца скоординированы. Но главное, что они вообще двигались и чувствовали. Это было потрясающе. Настоящий прорыв. Что могло быть удивительней, чем живое существо, почти полностью созданное своими руками? Разблокировав эмоции, демон радовался, словно подросток, которому девушка в первый раз сказала «да». Это было чудо, как ни взгляни. «Хорошо, тогда пойдем на следующую стадию. Дай мне руку». Повелитель протянул помощнику только сейчас до конца сформировавшуюся правую ладонь. Они сцепились пальцами, и егерь с тяжким вздохом поднялся. Чуть покачиваясь, он стоял, растопырив ноги шире необходимого. Затем, держась ладонью за стену, неуверенно сделал первый шаг, второй, и рассмеялся настоящим живым смехом. «Я... это... потрясающе, повелитель! Как вам это удалось? Чувствую, что если бы мог, расплакался бы от счастья!» — воскликнул потрясенный и обрадованный Кибер. «Все очень просто и в то же время бесконечно сложно. Просто прими себя нового таким, каков ты есть. Сейчас ты можешь не верить, но это открывает перед тобой новые перспективы. Твои части, они модифицируемы. Теперь тебе не нужны наномашины, чтобы изменять тело. Главное оставлять заложенный скелет, а сверху можем прикрепить абсолютно все, что угодно. Доспех, оружие, строительные или медицинские приспособления. Теперь ты практически идеал киберов». «Нет, господин, идеал это вы. Демон разума, сияющий ты...» А он замолчал на полуслове, увидев жест повелителя. «Теперь, когда ты в состоянии идти самостоятельно, мы должны сделать еще кое-что, последняя, третья часть плана. И тут я, боюсь, не справлюсь без твоей помощи». «Все что угодно, Светоч, приказывайте», — кивнул без всяких сомнений егерь. Демон улыбнулся, самое рискованное осталось позади. И получилось. Теперь же нужно было сделать последнее по очереди, но не по важности. Он вновь приложил ладони к арке. Процесс потребовал не меньшей концентрации, чем операция по изменению брата. Но теперь у него не было даже основы. И все же он не сомневался. Все получится. Просто не может не получиться.